Et Seigneur, d'œil à croyo sous vos jours s'évanouit. Venez à ta catrade, la soami, la sitza la ramadami, что вы без возврата мою даль, умчаться бы мне было. Дремлет мое сердце, оно сильнее.